Все время, пока говорил, он бегал из угла в угол по комнате, но вдруг остановился передо мной в какой-то необычайной позе. «Неужели вы думаете, — начал он опять с болезненным высокомерием, оглядывая меня с ног до головы, — неужели вы можете предположить, что я, Степан Верховенский, не найду в себе столько нравственной силы, чтобы, взяв мою коробку, нищенскую коробку мою, и взвалил ее на слабые плечи, выйти за ворота и исчезнуть отсюда навеки, когда того потребует честь и великий принцип независимости? Степану Верховенскому не в первый раз отражать деспотизм великодушием, хотя бы и деспотизм сумасшедшей женщины, то есть самый обидный, жестокий деспотизм, какой только может осуществляться на свете, несмотря на то, что вы сейчас, кажется, позволили себе усмехнуться словам моим, милостивый государь мой. О, вы не верите, что я смогу найти в себе столько великодушия, чтобы суметь кончить жизнь у купца гувернером или умереть с голоду под забором? Отвечайте, отвечайте немедленно, верите вы или не верите? Но я смолчал нарочно. Я даже сделал вид, что не решаюсь обидеть его ответом отрицательным, но не могу отвечать утвердительно. Во всем этом раздражении было нечто такое, что решительно обижало меня, и не личного, нет, но я потом объяснюсь. Он даже побледнел. «Может быть, вам скучно со мной?» «Г. Это моя фамилия. И вы бы желали не приходить ко мне вовсе?» Проговорил он тем тоном бледного спокойствия, который обыкновенно предшествует какому-нибудь необычайному взрыву. Я вскочил в испуге. В то же мгновение вошла Настасья и молча протянула Степану Трофимовичу бумажку, на которой написано было что-то карандашом. Он взглянул и перебросил мне. До бумажки рукой Варвары Петровны написаны были всего только два слова «Сидите дома». Степан Трофимович молча схватил шляпу и палкой быстро пошел из комнаты. Я машинально за ним. Вдруг голоса и шум чьих-то скорых шагов послышались в коридоре. Он остановился, как пораженный громом. «Это ли Путин? И я пропал!» — прошептал он, схватив меня за руку. В ту же минуту в комнату вошел Липутин. Почему он пропал от Липутина, я не знал. Да и цены не придавал слову. Я все приписывал нервам. Но все-таки вдруг его испуг был необычайный. И я решился пристально наблюдать. Уже один вид входившего Липутина заявлял, что на этот раз он имеет особенное право войти, несмотря на все запрещения. Он вел за собой одного неизвестного господина, должно быть, приезжего. В ответ на бессмысленный взгляд остолбеневшего Степана Трофимовича он тотчас же и громко воскликнул. «Гостя веду и особенного, осмеливаюсь нарушить уединение. Господин Кириллов — замечательнейший инженер-строитель, а главное, сынка вашего знает, многоуважаемого Петра Степановича. Очень коротко-с, и поручение от них имеет. Вот только что пожаловали». «А поручение вы прибавили», — резко заметил гость. «Поручение совсем не бывало. А Верховенского я вправде знаю. Оставил Энской губернии 10 дней пред вами». Степан Трофимович машинально подал руку и указал садиться. Посмотрел на меня, посмотрел на Липутина, и вдруг, как бы опомнившись, поскорее сел сам, но все еще держа в руке шляпу и палку, и не замечая этого. «Ба, да вы сами на выходе, а мне-то ведь сказали, что вы совсем прихворнули от занятий». «Да, я болен, и вот теперь хотел гулять. Я...» Степан Трофимович остановился, быстро откинул на диван шляпу и палку и покраснел. Я между тем наскоро рассматривал гостя. Это был еще молодой человек, лет около 27, прилично одетый, стройный и сухощавый брюнет